Глава 15. Первый Петькин выводок. Несколько дней Петька был занят работой по постройке маленьких плоских ящиков. Наташа принесла обещанную вату и каждый день после этого спрашивала: «А что ты мне, Петя, покажешь?» «Подожди, Наташа», — отвечала озабоченно Петька. «Ты вот что лучше скажи. Поедешь со мной кататься в следующее воскресенье на лошади по речке, аль нет?» Наташа потупила взор и густо покраснела, боялась насмешек со стороны ребят. «Братаню Ваську возьмем», — добавил Петька. «Смеяться будут на деревне». «Чего смеяться? Ну, посмеются и бросят, а затем ребята начнут и сами девок катать, ведь все равно скоро Масленица». После долгих уговоров Наташа обещала поехать. В одно из январских воскресений утром Петька выехал из деревни вверх по речке. С ним ехали Наташа и братан Вася. В кашовке под сеном были спрятаны лопаты, новые ящички с ватой и пешни, а сзади привязано ведро, из которого поят лошадей. Как только выехали за околицу, Петька обернулся к Наташе и Васе и сказал: «Мы сейчас едем китовую икру добывать. Только уговор, об этом никому до поры до времени ни слова». «Как икру добывать?» — спросила удивленно Наташа. «Вот увидите, только никому ни слова». Приехали на рыбалку к шалашам. Кругом снежный, никем не тронутый покров. Лошадь привязали к дереву и дали ей сено. Петька, к изумлению Наташи и Васи, достал из-под сена ящички, в которых Наташа увидела свою вату. Вооруженные ведром, пешней, топором и ящичками, Петька, Наташа и Вася пошли вверх по ключу. Ясный, тихий зимний день, румянит щеки. Маленький ключик завален сугробами снега, но слышно было, как он струится где-то в глуби под слоем льда. По пути часто попадались отдушины, из которых легонько клубился пар. У склонившейся над ключом старой корявой елки Петька остановился. «Вот здесь». «Что здесь?» — разом спросили Наташа и Вася. «Помнишь, Вася?» — проговорил Петька. «Как мы с тобой осенью приходили зубатку смотреть?» Вася кивнул головой. «Ты хотел ее камнем пришибить, а я тебе не дал. Ну вот эта самая зубатка икру здесь метала, да в землю ее зарыла, понимаешь? Мы теперь вот эту икру и поищем». Петька, осмотревшись кругом, остановился посередине ключа, снял полушубок и принялся за работу. Он счистил со льда снег и легонько начал топором намечать круг для проруби. Лед был тонкий и от ударов гудел. В отверстие проруби дети увидели, что лед висит над водой в виде свода, а под ним бойко струится ключик. «Вот почему икра не гибнет от мороза на мелких местах!» — воскликнул Петька. «Смотрите, какая над речкой крышка!» Петька пешней пошевелил гальку. Вода взмутилась, но сейчас же стала такой же прозрачной, как и раньше. Затем, высоко засучив рукава, начал потихоньку поднимать камешек за камешком и укладывать их там же, на дне ключа, но немного ниже проруби. Наташа и Вася напряженно смотрели за работой Петьки. Вот мелькнули икринки. Одна за другой покатились они по дну ручья и скрылись в куче гальки, наложенной Петькой. «Гнездо, гнездо! На гнездо попали!» — шептал Петька и стал осторожней поднимать гальку. Под ней оказался песок, который Петька пригоршнями захватывал и поднимал над водой. В песке также были икринки, но они выскальзывали и уносились течением. Когда Петька после неудачных попыток поймать икринку перестал вскрывать гнездо и растерянно смотрел на прорубь, он увидел, как быстрые форельки мелькнули у проруби, хватая икринки. «Ишь, какие прыткие! Они уж тут, как тут!» — воскликнул Петька. «Знаю я вас, хищников!» — и погрозился по направлению проруби. Петька вспомнил, как он вскрывал форелик в родной речке и как много нашел в них заглоченной икры. Солнце поднялось высоко и обильно освещало укромный уголок тайги, где над ключиком молчаливо склонились и белоствольные березы, и чернокорая ольха. Снег блестел, сквозь чащу видны скалы ближайшей горы. Все безмолвствовало. Петька надел полушубок и думал о том, как бы ему достать икру. «Знаешь что, Петя, Давай затопим ведро боком и будем в него песок с икринками перегонять, — нарушила молчание Наташа. — Верно, — воскликнул, оживившись, Обручев. Тотчас же снял полушубок и снова принялся за работу, так, как сказала Наташа. Икры в гнезде оказалось очень много. Много ее ушло мимо ведра, но много попало и в него. Осторожно и торжествующе вынул Петька ведро из проруби и поймал в нем икринку. «Вот-вот, смотрите!» — кричал, подпрыгивая Петька. «В икре-то рыбка!» Наташа и Вася то один, то другой внимательно рассматривали икринку, потом раздавили ее. «Видишь ты теперь, Наташа, видишь, что рыбка из одной икринки выходит, а не из трех!» — тараторил Петька. «Ну-ну, домой скорей, а то замерзнет все!» «А ящички зачем?» — спросила Наташа. «С ящичками дома будем возиться. Здесь холодно». Весело возвращались дети домой. Ведро было укрыто мешком и завалено сеном, чтобы не промерзло. Никто из старших не видел, как они тряпочками вместо сачка вынули из ведра икру и осторожно переложили ее на влажную вату в сделанные Петькой два ящичка. Икру накрыли сверху тоже влажной ватой. Ящички спрятали в старый шкаф у окна в теплых сенях. Почти каждый день заглядывал Петька в ящички и изредка поливал вату холодной свежей водой, которую он приносил тайком из ключика близ села. Через 10 дней Петька, Наташа и Вася увидели на вате только что вылупившихся мальков. «Брюханчики!» «Брюханчики!» — шептал, прыгая Петька, и толкал то Васю, то Наташу, которые были удивлены не меньше его тому обстоятельству, что рыбки вывелись не в воде, а на суше, всего лишь на влажной вате.